приглашенного в 1983 году на Тон-Илли. Он до сих пор вспоминает об этом странном визите. Хозяева дали ему возможность полюбоваться на современное оборудование станкостроительного завода, расположенного неподалеку от Сеула, а потом вдруг провели в цех, отделенный от основной части предприятия. Снаружи ничто не указывало на его существование. Ему показали цехи, где вдали от любопытных глаз происходили испытания на прочность и надежность оружия, произведенного на других заводах группы. В этот день на испытательных стендах стояли детали пулемета. Через несколько минут обычный визит возобновился. Тон-Иль с недавнего времени производит также то, что мунисты стыдливо именуют в официальных документах деталями самолетов. Сравнивая эту информацию с неоднократными заявлениями полковника Пак Бохи о том, что семья производит весьма современное военное оборудование, нам хотелось бы выдвинуть гипотезу. В 1978 году в декабре Тон-Иль купил лицензию у американской фирмы Rockwell. В контракте речь идет о различных деталях трансмиссии для грузовиков. И, конечно, совпадение, что Rockwell производит истребители Sabre F-86, стоящие на вооружении корейской армии. Rockwell Collins поставляет электронику для других истребителей корейской армии F-16 и Фантомов. Американская фирма признает, что Тон-Иль сообщал о желании производить по лицензии военное и авиационное оборудование. Мунисты даже пригласили одного из руководителей Rockwell в Корею, чтобы он на месте лично убедился в высоком качестве оборудования заводов. Но до сих пор Rockwell официально отказывался продавать военные лицензии Тон-Иль. Однако вероятно, что авиационные узлы, о которых говорят проспекты Тон-Иль, касаются одного или нескольких типов самолетов, находящихся на вооружении корейской армии. Технология предприятия в области производства деталей из специальных сплавов, литых, кованых или штампованных, позволяет ему производить шасси самолета, а также собирать полностью или частично вооружение этих самолетов. Гипотеза вполне приемлемая, если верить британскому военному атташе в Сеуле. В интервью, данном осенью 1985 года, на выставке применения электроники в военной области спецкорреспонденту журнала, специализирующегося на проблемах обороны, он подтвердил, что семья имеет интересы во всех секторах военной промышленности в Корее. Говоря о мунистских фирмах, которые прямо или косвенно работают на оборону, он с таинственным видом добавил: «У меня список на двух страницах. В 100 раз больше». Продажа оружия приносит семье огромные барыши, но, конечно, Тон-Иль не публикует подобных цифр. Мунисты крепко хранят тайну. Церковь только признает, что ее промышленная группа, в соответствии с требованиями корейского законодательства, вынуждена, как все металлургические предприятия страны, выпускать часть продукции для военных целей. Глашатые движения возмущаются, что их упрекают в сотрудничестве с военными. Разве участие в защите Родины от коммунизма не является священной обязанностью.